Я ничего не понимаю. Да? Вы, очевидно, сударыня, не туда попали. Ваша просьба по существу совсем к нам не относится. Вы потрудитесь обратиться в то ведомство, где служил ваш муж. Ваше превосходительство, я в 5 местах была, и нигде даже прошение не приняли. Вот спасибо только зятю Борису Матвеевичу. Это он надоумил меня к вам сходить. Вы, говорит, мамаша, обратитесь к господину Шипучину. Они человек влиятельный, все могут. Помогите. Ваше превосходительство. Мы, госпожа Мерчукина, ничего не можем для вас сделать. Поймите вы, ваш муж служил по военно-медицинскому ведомству, а наше учреждение совершенно частное, коммерческое, здесь банк. Ну, как не понять этого? Ваше превосходительство, а что муж мой был болен, так у меня есть докторское свидетельство. Вот, извольте поглядеть. Да прекрасно, я вам верю, но повторяю, это к нам не относится. Она там всем служащим мешает. А. Танюша, Танюшка, тихо. Странно. Даже смешно. Неужели ваш муж не знает, куда вам надо обращаться? Он, ваше превосходительство, у меня ничего не знает. Он зарядил одно, не твое дело, пошла вон. Вот повторяю, ваш муж служил по военно-медицинскому ведомству, а здесь банк, учреждение частное, коммерческое. Так, я понимаю, батюшка. Тогда в таком случае, ваше превосходительство, прикажите выдать хоть 15 рублей. Я согласна, не все сразу. Прошу. Андрей Андреевич, я так никогда доклада не охочу. Сейчас. Вам не втолкуешь. Да поймите же вы, что обращаться к нам с подобной просьбой, это все равно, что подавать прошение о разводе, например, в аптеку или в пробирную палатку. Андрюша, можно войти? Я сейчас, Танюша, я приду. Ваше превосходительство. Странно. Вам не доплатили. Да. Но мы-то тут при чем? И к тому же, сударыня, у нас сегодня юбилей. Могут войти сюда каждую минуту. Извините. Поздравляю. Ваше превосходительство, вы пожалеете меня, сироту. Я женщина слабая. Я без защиты. Я замучилась до смерти. Ваше превосходительство, поймите, с жильцами судись. За мужа хлопочи. По хозяйству бегай. Тут еще зять без места. Госпожа Мерчукина! Понимаю. Нет, я не могу с вами разговаривать, у меня, знаете, даже голова закружилась. Вы и нам мешаете, и понапрасну время тратите. Вот пробка, не будь я Шипучин. Кузьма Николаевич, объясните, пожалуйста, госпоже Мерчукина. Да. Госпожа Мерчукина! Понимаю. Что вам угодно? Ой, я женщина слабая, беззащитная. На вид, может, я и крепкая, а разобрать у меня ни одной жилочки нет здоровой. Я еле на ногах стою. И аппетита решилась, и кофе сегодня пила без всякого удовольствия. Я вас спрашиваю, что вам угодно? Батюшка, прикажите мне выдать 15 рублей, а остальные можно через месяц. Ну, ведь вам, кажется, ясно было сказано русским языком. У нас банк. Так, батюшка. А если нужно это медицинское свидетельство, могу представить. Прошу. У вас на плечах голова или что? Так, миленькая, ведь я ж по закону прошу. Мне чужого-то не надо. Нет, я вас, мадам, спрашиваю. Да. У вас на плечах голова или что? Ну! Черт меня побери совсем! Мне некогда с вами разговаривать. Я занят. Прошу. А деньги? Как же? А? Одним словом, у вас на плечах не голова, а вот. Что? Ничего. Ты это своей жене постукай. Ты, я губернская секретарша, и ты со мной не очень. Не очень. Вон отсюда. На. Не очень. Слушай, если ты не уйдешь через секунду, я за дворником пошлю. Вон отсюда. Ничего, я не боюсь. Мы видали таких скважина. Ой, Аж за во всю жизнь встречал противника. Ой, даже в голову ударило. Я тебе еще раз говорю, слышишь? Если ты, старая кикимора, не уйдешь отсюда, то я тебе порошок сотру. Ты знаешь, у меня такой характер, что я из тебя калеку на всю жизнь сделаю. Я на преступление могу пойти. Собака лает, а ветер носит. Я не испугалась. Мы видали таких. Ой, видеть ее не могу. Мне дурно. Я не могу. Напустил баб, полон банк. Я не могу доклад писать. А я не чужого, я прошу. Я свое, по закону. Видишь, срамник. В присутственном месте еще в валенках сидит мужик. Поехали мы на вечер к Бережницке. На Кате было такое голубенькое фуляровое платье с легким кружевом, открытой шейкой. Ей так лицо, высокая прическа, знаешь, я даже сама ее взяла и причесала. И как оделась и причесала, стала просто очарование. Да, да, просто очарование. Сюда могут войти. Ваше превосходительство. Что еще? Что вам угодно? Ваше превосходительство. Сейчас, подожди. Вот этот самый, вот. Видите, постучал себе пальцем по лбу и потом по столу. Вы велели ему мое дело разобрать? А он насмехается и всякие слова. Извините, я женщина слабая, я беззащитная. Хорошо, сударыня, я разберу, приму меру. Уходите. После у меня подагра начинается. Андрей, ну прикажите за швейцара послать. Пусть он ее отсюда в три шея гонит. Нет, это что ж такое? Что нельзя, нельзя. Она виск поднимет. А в этом доме много квартир. Ваше превосходительство. Ведь мне же доклад надо кончать. Я же не успею. Ваше, ну когда я получу деньги? Ведь они нынче мне надо. Замечательно, подлая баба. Сударыня, да. Я уж вам сказал, здесь банк, учреждение частное, коммерческое. Ну, сделайте милость, ваше происходит, но будьте отцом родным. Ну, ежели медицинское свидетельство мало, я могу из участка справку представить. Ну, вы прикажите выдать деньги-то. Бабушка, ну, вам ведь все говорят, вы мешаете, ну, какая вы права? Красавица, матушка! За меня похлопотать некому. Это одно звание, что я ем и пью. А я сегодня кофе пила без всякого удовольствия. Хорошо, хорошо. Сколько вы хотите получить? 24 рубля 36 копеек. Хорошо, хорошо. Вот вам 25 рублей. Берите и уходите. Уходите. Я покорнейше вас благодарю. Покорнейше благодарю. Ваше превосходительство. Однако мне пора домой. Но я еще не кончила. Я в одну минуточку кончу и уйду. Что было? Ах, что было? Поехали мы на вечер к Бережницким. Ничего себе, было весело, но не особенно. Был, конечно, и Катин воздыхатель Гринделевский, но я, конечно, я с Катей поговорила. Я поплакала, я повлияла на нее, и она тут же на вечере объяснилась с этим Гринделевским и отказала ему. Ну, думаю, все устроилось как нельзя лучше. Маму успокоила, Катю спасла, могу теперь сама быть спокойна. Ну, что же ты думаешь? Что я думаю? Перед самым ужином идем мы с Катей по аллее, и вдруг... Слышим выстрел! О, нет, я не могу об этом хладнокровно говорить, не могу! Бежим мы к беседке, а там лежит бедный Гринделевский с пистолетом в руке! Нет, нет, я не вынесу, не вынешь! О, я вам! Вам что еще нужно? Ваше превосходительство! А нельзя ли моему мужу опять поступить на место? А выстрелил себе прямо в сердце! Вот тут! Катя упала без чувств! Да. А он сам лежит, да, страшно испугался и просит послать за доктором. Да. Ну, конечно, приехал доктор и спас несчастного. Нет, я не вынесу. Подождите, а нельзя моему мужу опять поступить на место? Нет, гоните ее. Гоните, умоляю вас, гоните. Депутация! Преступление, Соловков! Репутация. Оккупация. Многоуважаемый и дорогой Андрей Андреевич, бросая ретроспективный взгляд на прошлое нашего финансового учреждения и пробегая умственным взором историю его постепенного развития, мы получаем в высшей степени отрадное впечатление. Да, да, абсолютно правда. Правда, в первое время его существования небольшие размеры основного капитала, отсутствие каких-либо серьезных операций, а также неопределенность целей ставили ребром гамлетовский вопрос. Быть или не быть. И одно время даже раздавались голоса в пользу закрытия банка. Правильно. Но вот во главе учреждения становитесь вы. Да. Ваши знания, энергия и присущий вам такт были причиной необычайного успеха и редкого процветания. Правильно. Да. Репутация банка... Репутация банка... Воды дайте. Репутация банка поднята вами на такую высоту, что наше учреждение может ныне соперничать с лучшими заграничными учреждениями. Да, правильно. Да? Депутация. Репутация. Оккупация. Шли... Два приятеля вечернюю порой и дельный разговор вели между собой. Спокойно, спокойно. Не говори, что молодость сгубила, что ревностью истерзала. Моей. Понимаю. Затем, бросая объективный взгляд на настоящее, мы, многоуважаемый дорогой Андрей Андреевич... Воды дайте. В таком случае мы после. Лучше мы после.